Глава 19. Орк. Добыча оказалась солидной. 24 жемчужины, из которых 18 красные и еще много чего полезного. Все это не давало спать, гнало с кровати. «Нужно использовать все по полной», — решил лидер клана, осторожно вставая с постели. Одевался по дороге, идя на запах. В камбузе, несмотря на раннее утро, было весело и оживленно. Близнецы выпекали что-то сладкое, а вот хлеб уже стоял на столе. Высокий, румяный, с аппетитной корочкой. А запах закачаешься, дразнился всему голова. Хотелось схватить еще пышущую жаром печи горбушку, намазать маслом и... эх! Тигра с тенем уже находились здесь. Все же какие талантливые воспитанники. «Привет, парни! С позаранку, а уже в деле!» Близнецы, гремя противнями, суетились у зева большой духовки, вытаскивая оттуда очередную вкуснятину. Ни на секунду не останавливаясь, Пересол поприветствовал. «Доброе утро, капитан! Наша бабушка, когда под утро подходила к печи, говаривала, «Хороший хлеб солнцу вставать помогает!» Вот и мы чтим традиции!» «Доброго утра вам, Кэп! Присаживайтесь, позавтракайте!» — добавил Недосол. «Хорошая у вас была бабушка. Правильные слова знала». Подскочили тигра с тенем. Михаил погладил своих любимцев. Им Пересол выложил большую тарелку отваренных креветок и попкорна. Треск зазвучал на весь камбуз. «Любят они, тварей морских», — сказал Пересол. Главе братства досталась большая кружка кофе, свежий хлеб, масло, сыр и два пирожка с вишней. «Приятного аппетита, Кэп! Приятного аппетита, тигра, тень!» «Как же хорошо!» — сказал стрелок, вставая со стула. «Спасибо! Можно еще парочку с вишней с собой?» «Капитан, вам все можно!» Пересол быстро завернул в плотный пергамент три пирожка и подал офицеру. Воинов вышел из камбуза, оставив там счастливых воспитанников и не менее счастливых поваров. В одном из его карманов лежал сверток, слегка обжигающий грудь, но зато пахло непередаваемо вкусно. Не выдержал, прямо на ходу достал, развернул, откусил. «Ммм!» Оставшееся завернул и положил на место. Пока шел до двери в реакторную, наслаждался вкусом угощения и мастерством близнецов, думал, правильно ли намерение. Когда дошел, еще больше укрепился в выбранном пути. Запор бронированной двери даже не сопротивлялся. Почти сам открылся. «Ого!» — вырвалось у Кэпа, когда он прошел, видимо, через стекло коридор и повернул направо. Радоваться было чему. В огромном помещении концентрация золотого тумана колоссальна. И вот что интересно. Ранее змей ошибался, думая, что это эффект от работы реактора. Оказалось, нет. У установки регенерации воздуха плотность тумана оказалась значительно выше. Там же нашлось множество подсобных помещений. Лучший лидер клана без застенчивости захапал себе. Фактически это три помещения. Одно большое, квадратное, с очень высокими потолками и вытяжкой. Дальше, через короткий коридор, уютное прямоугольное помещение, отделанное деревом, и, что немаловажно, в следующем помещении через стеклянную дверь находилась туалетная комната с душевой кабиной, раковиной и унитазом. Тут тебе и испытательный полигон, и хорошая спальня с удобствами. Офицеру казалось это чем-то вроде коптерки. Здесь находилось почти все, от трусов до парок. Нашел грузовую тележку и вывез эту массу одежды и обуви в какую-то подсобку на самом выходе из реакторной. Вряд ли здесь кто-нибудь поселится. По ходу этой канители подобрал себе рабочий комбез и обувь и тут же переоделся. Ну вот, хоть стал похож на человека и командира. Взял также пару белых комплектов с шапочками атомщиков. Понравились качественный хлопок, отличный крой, самое то для будущей мастерской. Нашел и комплект для глыбы. Для кого его шили, воинов не знал, но хотел бы увидеть и сравнить его с другом. Оказалось, пока оружейник развлекался в реакторной, его обыскались и сейчас сидели обсуждали, что толкнуло капитана выйти из бункера рано поутру. «Так, команда, слушай меня», — прервал множественные вопросы командир. «С сегодняшнего дня Прием алого гроха обязателен всем без исключений. Утром и вечером. Недосол, пересол, контроль за вами. Док, за тобой обеспечение и дозировка для каждого. Глыба, с сегодняшнего дня выдавай доку все, что он будет запрашивать. Прямо сейчас все переезжают со своих обжитых мест в реакторную. Я там был, концентрация золотого тумана в разы больше. Одно из помещений я очистил, оно мое, не трогать. Кстати, там одежды полно, советую всем прибарахлиться. Прошу всех по максимуму использовать свои таланты. Как решать вам? Буквально завтра-послезавтра будем усиливаться жемчугом. Может, кому-нибудь и повезет. До обеда переехали и обустроились. Довольными остались все. Собрались в кают-компании, беседовали, делились впечатлениями. К главе братства подсел Твердыня. «Кэп, вы не против, если я создам жилую зону в реакторной, более выгодную для всех? Материала полно». Офицер понял, о чем говорит Твердыня. Здесь располагался здоровенный склад то ли остатков, то ли невостребованных строительных материалов. «Конечно, мастер, было бы здорово». Твердыня протянул Михаилу листок с рисунком. «Что это?» — спросил змей. «Взял на себя смелость спроектировать вашу мастерскую». Лидер клана присмотрелся. Он даже не мечтал о таком. «Великолепно!» — только и смог произнести стрелок. «Значит, утверждаете?» «Да, буду обязан. Когда начнете, мастер?» «Сейчас». «Хорошо». Командиру нравилось, как этот человек принимал решение. Отобедали, как и положено, на флоте. Первое, второе, третье и компот. «Эх, разбаловали вы нас!» — обратился оружейник к поварам. Близнецы лишь улыбались. «Надо их как-то примировать. Обязательно подумаю над этим», — решил Воинов. «Друг, есть желание сходить на крышу? Нужно обстановку разведать и твари проредить, а то мы тут в комфортной, но западне». «Глыба готов». Тигра с тенем тут как тут. Тень устроился на плече, тигра дышала в колено. «Ласка, чума, мамба, берите по ящику лимонок. Глыба — два ящика, один для меня». На поверхности все прозаично. Уже на втором этаже они услышали ужасающий ор тварей. Хоть уши затыкай. У самых стен шла нескончаемая битва за мясо элитников. «План таков. У каждого из нас по 20 F1», — сказал Миха. «Бросаем 5 штук, ждем 30 секунд, бросаем, и так, пока не закончатся гранаты». Распределились по периметру. Кэп отдал команду. Череда взрывов и свист осколков перекрыли все. Через несколько минут набежали новые твари, и все повторилось. Перед уходом посмотрели на дела рук своих. «Сколько споронов пропадает, целое состояние», — с сожалением сказала Валькирия, глядя на вал мертвечины, окружающий тир. Шли домой в приподнятом настроении. Появилась перспектива выйти в ближайшее время. «Капитан, будем каждый день ходить?» — спросила Мамба. «Да», — ответил змей. «Пока не проредим настолько, что сможем выйти». Все же Твердыня — невероятный человек. Глава братства стоял в своем новом обиталище. Вроде ничего существенного. На входе стояла широкая плита, работающая ширмой, скрывая пространство мастерской от любопытных взглядов и делая его более уютным. Изменился пол, стал идеально ровным, серым, не скользким. По центру стоял большой массивный железный стол в форме широкого креста, а над всем рабочим пространством нависал огромный купол вытяжки, на краях которого крепились фонари, светившие в центр. «Чудесно!» Стрелок подошел к столу, взялся за него, и через несколько секунд по верстаку пробежала широкая радужная полоса. Отстранился, упадка сил даже не почувствовал, подумав: «Возможно, эффект от золотого тумана». Погладил черную матовую поверхность. Красотища! Взялся за купол, через несколько ударов сердца и его структура изменилась, а лампы вытянулись, стали больше похожи на прожекторы. Отошел к самой двери, рабочее место смотрелось тяжелым темным ядром всего пространства. Воинов и сам не ожидал, что получится так притягательно. Оружейник заулыбался. И вправду какая-то влекущая к себе черная дыра. Руки зачесались, как захотелось поработать. Как говорится, на ловца и зверь бежит. За входной дверью раздался бас друга. «Капитан!» «Заходи, глыба!» Гигант вошел нагруженный, как верблюд в торговом караване, и застыл, оглядываясь и не понимая, туда ли он попал. «Что же ты? Выкладывай все на стол!» Здоровяк все аккуратно выложил, любуясь столом. Кэп удивленно уставился на огромное сердце твари. Оно нет-нет да сокращалось. «Вот же! Разум отказывается верить в подобное! Но глаза же видят!» «Это большого?» Богатырь кивнул. Рог и эти 70 сантиметров скрученной мощи даже здесь, на темном столе, вызывали опасения и уважение. «Так, глыба, пошли переодеваться». Увидев вытянувшееся лицо, офицер рассмеялся. «Для каждой ответственно точной работы должна быть своя одежда. Положено так, понимаешь?» «У глыбы нет нужного». Будто мехи в кузне задействовал, вздохнул гигант. «Зато у меня для тебя есть», — подбодрил его командир. Кэп и Алёша Попович выглядели феерично во всем белом у темного ядра мастерской. В святая святых просочилась администратор злых клоунов и остолбенела. «Нужно попросить твердыню сделать мощную дверь с внутренним запором», — подумал Михаил. «Капитан, можно нам поприсутствовать?» — тонким детским голоском попросила Ласка. Глаза у нее были, как у маленькой девочки, впервые попавшей в детский мир на Лубянке. Лидер клана кивнул и рукой указал в угол. Там стоял длинный кожаный диван. Туда и прошмыгнула вся компания с тигрой и тенем во главе. «Точно дверь сделаем. Нет, две, для уверенности». «Что ж, второй подход», — тихо сказал змей. Глыба кивнул. «Работать будем в несколько этапов, так правильнее. Сердце выкладывай последним. Да поможет нам золотой». Оружейник уже попривык к плотному туману на новом месте. Когда знаешь, что это на пользу, можно и потерпеть. Сейчас же он возлагал большие надежды на действие этой таинственной субстанции. Глава братства посмотрел на товарища, стоявшего напротив, слегка кивнул, мол, готов. И этот мир почти перестал для него существовать. Начали с тех же ингредиентов, что отрабатывали ранее, быстро определившись с рогом. Он подошел сразу. Еще отобрались два когтя от главного босса, 80 граммов янтарного массива и, удивительно, небольшой слиток серебра. Капитан смотрел на увеличивающуюся кучу и с легким беспокойством думал, не громоздкий ли меч получится. Наконец вышли на финишную прямую. Как ни странно, подошло 55 споронов от скребера, сотня гороха того же носителя и две красные жемчужины. Аура всех материалов держалась в красно-зеленом диапазоне. Сердце демона изменило все. Материалы вспыхнули и засияли, пульсируя в такт сокращению сердца фиолетовым. «Наконец-то!» — обрадовался офицер, смахнув воображаемый пот со лба. Зрители на диване даже пошевелиться боялись. Док и вовсе наклонился вперед, буквально пожирая глазами, наблюдая за действием, разворачивающимся на темном столе. Твердыня также испытывал напряжение, как гончая, увидевшая зайца. И вот хаос, несуразная куча выбранных материалов, поднялась в воздух и начала медленно кружиться, все убыстряясь и убыстряясь. Гигант едва успел уклониться и уже на коленях убрал все лишнее со стола и отполз. Шумно включилась вентиляция. Ветер уже вовсю свистел, трепал волосы собравшихся, а Кэп стальным обелиском стоял совсем рядом с торнадо, будто приваренный к кресту. Когда присутствующим пришлось цепляться за здоровяка и испытать реальный страх за свою жизнь, все смялось в большой, блестящий, нежно-фиалковый шар с баскетбольный мяч размером. Он с грохотом рухнул на центр стола, пыша жаром. Вентиляция выла, работая на пределе. «Первый этап», — сказал лидер клана и отстранился от стола. Глыба помог змею дойти до кожаного дивана. Змей очнулся через час. На вопрошающие обеспокоенные взоры собравшихся сказал: «Все нормально, чувствую себя хорошо». Великан протянул флягу. Командир взбодрился, посмотрел на стол. Фиолетовый шар через ровные отрезки времени продолжал пульсировать. «Остыл?» — спросил оружейник, посмотрев на Алешу Поповича. «Глыба подходил. Шар теплый». «Хорошо, продолжаем. Поехали». И глава братства взял в призрачные руки шар и стал сжимать, как снежок, дожав до размера грейпфрута. Уплотнившись, шар стал темно-фиолетовым и очень нагрелся. Жар, исходящий от него, похоже, подпалил брови офицеру, и он, невзначай, по наитию, как будто держал в руках горячий пончик, обжигающий руки, подул, желая остудить. Каково же было удивление сидевших на диване и увлеченно смотревших металлургический триллер, когда на их глазах здоровенный шарикоподшипник фиолетового цвета подскочил в воздух и начал, как будто это шар из теста, разминаться, лепиться, сжиматься. Опять заработала на полную вытяжка, температура в помещении стала быстро расти, и вдруг изо рта оружейника вырвалась белая струя холода, остудив не только уменьшившийся шар, но и всю мастерскую. Черный стол покрылся изморозью. Док вскочил, замахал руками и, как настоящий фанат, стал скандировать: «Змей! Змей! Змей!» Его поймали и водрузили обратно на диван, заткнув рот ладошкой глыбы, чтобы не мешал. «Второй этап», — сказал стрелок и отошел от своего крестообразного верстака. Его уже привычно уложили на диванчик. Оружейник очнулся, сказав: «Удивительно, но чувствую себя, будто только что с курорта вернулся. Глыба, как там шар? Оттаял?» «Глыба подходил. Шар теплый». «Постоянство — хорошее качество», — подумал лидер клана. Он сбил шар в четкий куб. Сколько раз командир его надрубал, изгибал и снова превращал в ровный кубик, не сосчитать. Когда цвет кубика стал почти черным, офицер остановился. Форму меча он давно представлял. Это будет Чинкведия с очень широким треугольным клинком. Ее еще называют божественной пятерней. Очень древняя форма. Один недостаток. Клинок всегда получался чрезмерно тяжелым, даже в кинжале. Стрелок хотел немного видоизменить традиционную форму, так называемую сильную часть клинка, сделать еще более широкой, почти в ширину изогнутой полумесяцем гарды, а вот слабую выполнить в форме обычного клинка, только вместо дола пустить ребро жесткости усиления, как у классической Чинкведия, через весь клинок до эфеса. Теперь он уже полностью представлял себе меч до мельчайших подробностей, от навершия в форме оскалившегося орка до почти прозрачной режущей кромки и клейма клинообразной формы в виде оперения стрелы с рожей смеющегося злого клоуна. Металл потек, постепенно приобретая ту форму, которую змей так желал. Оружейник смотрел на свое детище и едва сам не задыхался от охватившего его восторга. «Здравствуй, орк!» Клинок с темно-фиолетовым отливом очнулся, поприветствовал своего создателя рыком. Это даже как-то озадачило главу братства, будто свой пес зарычал на хозяина. Капитан подошел и протянул меч столбом стоящему глыбе. И только когда гигант принял драгоценность в руки, офицер вдруг обнаружил, что он вышел из своего тела и находится около брата призраком. Да и сам гигант и остальные выглядели как-то непривычно, полупрозрачно, будто из стекла сделаны. Воинов впервые обратил внимание на живых, находясь в этом состоянии, и увидел контуры органов, хотя в этом не было ничего занимательного, а вот пылающие субстанции в области солнечного сплетения у всех присутствующих притягивали взгляд. Небольшие ослепительные парные звезды бушевали, кружась друг подле друга протуберанцами в пределах телесных оболочек, и у всех они отличались. Сногсшибательное зрелище, глаз не оторвать. Миха тут же осознал, это же душа и дар, и у каждого они разные. Все это промелькнуло как мгновение. Он ощутил пронизывающий холод и ринулся к своим парным звездам, греться в их лучах. Лидер клана отошел от стола. Он был доволен. Открывающиеся возможности будоражили. «Глыба, как тебе?» Здоровяк кивнул. Говорить он не мог, так и держал в двух руках меч, любовался. «Имя ему Орк. Знай, у него строптивый характер. Не давай ему слабины». Все это время Ласка просила парня дать ей подержать это чудо почти в ее рост. Гигант смилостивился. «Ух ты!» — взахлеб восхитилась Валькирия. «Да он весит на уровне обычного полуторного меча. Ну, может, чуть больше, максимум 2 килограмма, а по виду все 20». Сделав нижнюю блокировку, еще больше восхитилась. «Тут нижней частью клинка можно как щитом пользоваться». Вмешалась Чума. «Ласка, смотри, навершие как живое!» Девушка аж охнула, обратив внимание на голову орка. Пока блондинка с Чумой восхищались, а док с Твердыней стояли в очереди, пользуясь моментом, умней и прагматичнее всех поступила Мамба. Она подошла к Михаилу, взяла за руку, ласково заглянула в глаза. «Змей, прошу, сделай мне меч!» «Винтовки твои чудо, но в ближнем бою сделанный тобой меч может жизнь спасти». А что он мог сказать? Пришлось соглашаться, и с остальными, повисшими на его шее, тоже. К вечеру этого дня Твердыня смастерил по просьбе оружейника дверь, открыть которую мог только Воинов. Натаскав в мастерскую материалов и провизии, офицер с великаном ушли в отрыв на 3 суток, не заметив, как тигра с тенем под шумок проскочили и со всей тщательностью спрятались. Капитан призвал каждого усиленно заниматься своим даром, а девушку дополнительно раз в сутки наведываться на крышу и прорежать орду. Тень с тигрой не попались на глаза. «Где-то бегают», — подумал Кэп. «Ладно, увидимся через 3 дня». «Глыба, начинаем». И они погрузились в работу. Душа стрелка трепетала от предвкушения. «Становлюсь зависимым, и я теперь, пожалуй, уже не смогу без этого». Целый день готовили исходный металл для будущих клинков. Отдыхали тоже с пользой. Буквально светящийся от счастья гигант кружился со своим мечом, нарабатывая навыки для замкнутых пространств. И капитан не тратил время зря. Он все больше и больше времени проводил в состоянии оружейки, хотя понимал, что это само название совершенно неправильное. Скорее всего, он попросту наловчился выходить в астрал и оттуда мог воздействовать на предметы. Даже на отдыхе он постоянно экспериментировал, просто изучая окружающее или пытаясь создавать что-то полезное, постепенно придя к мысли, что нужно пробовать малые формы, понимая за этим будущее, и его сила и сила клана, возможно, возрастут, если удастся создать что-нибудь стоящее. Змея просто трясло. Как хочется все бросить и дерзать на новом поприще. «Становлюсь похожим на Дока», — с усмешкой подумал про себя Миха. Исходный металл для мечей и ножей они сделали, и даже чуть больше. Все шло с опережением плана, поэтому друзья решили до отбоя заняться каждый своим. Глыба с орком кружились в вальсе, а командир сидел на диване, вертя в руках небольшой шарик полученного металла. Забавлялся, то скатывая его, то вытягивая в проволоку. Тут он и увидел лазутчиков, преспокойно сидевших на диване рядышком. Оружейник улыбнулся. «Этих двоих не проведешь. Если надо, в щель пролезут. Как ни крути, настоящая разведка». Тигра, зевнув, как-то нерешительно подошла, будто боясь, что ее будут ругать. Офицер вернулся в тело, погладил боевую подругу, и она улеглась рядом. Следом прискакал тень и вскарабкался привычно на плечо. Вот же хитрюга. Глава братства посидел немного расслабленно. Ему всегда было хорошо рядом с тигрой и тенем. Долго не выдержал, переместился в астрал и начал нарабатывать навыки утончения проволоки, попутно разглядывая крысу. Все у нее было так же, как у людей. Две звезды жгутами протуберанцев заполняли все тело. Михаил случайно выронил проволоку, упавшую прямо на тигру, и, потянувшись за металлом, сразу заметил изменения. Сильно усилился и изменился цвет отдельных протуберанцев. Командира аж подкинуло, и он поспешил к своему крестообразному верстаку, взял излишек металла, разделил на три части и решил обогатить их. С одним слитком он соотнес янтарь, спорены от скребера и кусок печени элитника. С другим — коготь, клыки и сердце одного из трех элитников. С последним, скрипя сердце, две красные жемчужины. По окончанию увлеченной работы с металлами получился один слиток с ярко-зеленым отливом, второй с блестяще-черным, последний же вышел кораллового цвета. От каждого слитка офицер отделил по равному кусочку, раскатал и протянул через призрачные пальцы, как через фильеру. Вышел из астрала, посмотрел на метровые тонкие проволочины на столе, попробовал согнуть, не смог. Попробовал обрубить аристократом, потерпел фиаско, правда и нож не пострадал. Руки чесались. Тигра с тенем внимательно наблюдали, чувствительные создания знали, происходящее касалось и их. Воинов быстро снял мерки с лап крысок, сделал образцы из жести и примерил заготовки браслетов. Подошли идеально. По ним подобрал подходящий пруток чуть большего диаметра, ужал до нужного размера, закалил, насколько смог, металл лекала. Получилось не хуже, чем на аристократе. Пришлось вспомнить свое детдомовское прошлое. Было время, все поголовно увлекались плетениями. Девочки плели фенечки, а ребята свое, брутальное. Когда-то и у лидера клана неплохо получалось. А тут и того проще, всего лишь браслет. Сплел, обжал на лекале, точно подгоняя по размеру. Не забыл поставить маленькое клеймо клана. То же самое сделал и для теня. Подопечные восприняли новшество с большим энтузиазмом и радостью, будто понимая ценность приобретения. Мелкий и вовсе подбегал каждую минуту, поднимал лапу и свистел, хватался. Когда глава братства посмотрел, что же произошло с внутренним миром его подчиненных, увиденное сильно потрясло. Буквально все стало мощней. Две кружащиеся субстанции ослепляли. На всех лапах появились какие-то темные вихри. От источников яркого свечения нет-нет да проскакивали неоново-зеленые, красные и черные жгуты. Да тут жизнь нужно потратить, чтобы разобраться, что происходит. Слава богам этого мира, все кажется на пользу, иначе тигра с тенем так не радовались бы. Уж более чувствительных созданий здесь не встретишь. Ну и как положено, чтобы понять что-то, нужно пробовать на себе. По проторенной дороге змей сделал все быстрее и качественней, а плетение по заковыристей. Надрезал запястье, засек время. В золотом тумане заживало на глазах. Надел браслет, сделал схожий надрез, зажило прежде, чем оружейник взял в руки секундомер. Отлично. По одному признаку можно судить и об остальном. Зеленая составляющая — это, скорее всего, здоровье. Черная — боевые возможности. Красная — общее усиление дара. Пока будем придерживаться этой теории. Дальше время покажет.